«Направо», — предложил Лунин. Они свернули в проход, и сразу же стало темнее. Они были уже на середине, как вдруг Ольга замерла, схватив Кирюса за руку. Стены подвала содрогнулись, откуда-то донесся грохот. Лампочка, висевшая в конце коридора, закачалась. «Дверь», — понял Николай. «Наверное, гранату подвесили к замку». «Пошли, Ольга, надо успеть». Сзади уже слышались голоса, и Николай ускорил шаг, насколько позволяла раненая рука. Под ноги стали попадаться старые трубы, пустые банки из-под краски, какие-то ржавые бидоны. Через минуту они уже были в конце прохода перед невысокой деревянной дверью. К счастью, она оказалась не заперта, и спустя мгновение Кирюс и Ольга зашли в небольшую квадратную комнату, сразу показавшуюся Лунину знакомой. Он уже был здесь, в этой комнате, где стояли деревянная тумбочка с инвентарным номером и старый стул, а на полу лежал маленький потрепанный коврик. Только тогда Николай заходил сюда через другой вход, который теперь был закрыт огромной стальной дверью, находившейся посередине противоположной стены. Сзади послышались крики. Кирюс выглянул наружу. По проходу бежали несколько человек, одетых как-то странно. Уже захлопнув дверь и задвинув засов, Николай сообразил, в чем дело. Они были в черных куртках, но не таких, как у бандита Волкова, а иных, похожих на те, которыми костюмеры обычно наделяли актеров, игравших комиссаров в историко-революционных эпопеях. «Надо открыть», — заметил он, подходя к стальной двери. «Надеюсь, она не заперта». Николай хотел добавить, что если дверь не удастся открыть, их заботы скоро кончатся, но вовремя спохватился. К счастью, бегло осмотрев стальное устройство, Лунин понял, что дверь закрыта только на засов. «Помогите, Ольга», — попросил он, и они вдвоем попытались сдвинуть дверь с места. Первая попытка не увенчалась успехом. Они нажали снова, и тут совсем рядом, в только что покинутом коридоре, послышался шум. В дверь ударили чем-то тяжелым. «Открывай, Контра!» — прокричал молодой мальчишеский голос, наполненный до самых краев злостью. «Нажали!» — шепотом скомандовал Николай. Они вновь навалились на засов, и стальная щеколда наконец стала медленно сдвигаться с места. В дверь вовсю колотили, но она держалась. «Еще чуток!» Засов открылся, и тут совсем рядом что-то сухо треснуло. Пуля, пробив деревянную дверь, щелкнула о металл у самого виска Ольги. «Открывай!» — орали в коридоре. «Все равно порешим Контру!» Вновь ударили выстрелы. Николай понял, что они могут не успеть. Двери находились одна напротив другой, и даже стреляя вслепую, можно было не промахнуться. Но тут Ольга, чуть прищурившись и сжав губы, прицелилась и нажала на спуск. В небольшой комнате грохот Браунинга оглушил. За дверью послышался крик. Девушка выстрелила еще дважды и, не торопясь, спрятала пистолет. «Да простит меня Бог», — прошептала она, медленно перекрестившись. Вдвоем они потянули за огромное стальное кольцо. Дверь со скрипом открылась, и в ту же секунду в глаза ударил мерцающий светло-молочный свет. Кирюс почувствовал, как его охватывает легкое пульсирующее тепло. Скантер заработал. Лунин схватил Ольгу за руку, и они шагнули прямо за переливающуюся завесу. В дверь вновь ударили чем-то тяжелым, но они были уже по другую сторону барьера. Светящаяся завеса осталась за спиной, а вокруг расстилалась звенящая капелью темнота столичных катакомб. «Ну вот», — Кирюс постарался улыбнуться, — «уже что-то знакомое. Эх, дорогу бы вспомнить. Фрола бы сюда». Он стал напряженно всматриваться в темноту, угадывая уже хуженый маршрут, как вдруг сзади послышался крик. Кирюс обернулся. Сквозь светящуюся завесу тянулась чья-то рука, а затем в призрачном молочном свете показалось искаженное болью лицо. Через секунду чье-то тело в черной куртке рухнуло прямо к ногам Кирюса и Ольги. «О, Господи!» — выдохнула девушка. Скелет в черной кожанке, окруженный легким радужным свечением, бился на сыром полу подземного коридора.